Ну да ладно, издеваться над Юсуповым, конечно, весело, но надо и поучиться немного. Тем более, что звонок вот-вот прозвенит. Дальнейшие будни тянулись довольно обыденно. Но вот, в один из дней перед классом вышел наш староста, собираясь сделать объявление. «Так, господа, прошу послушать внимательно. Через месяц состоится бал первокурсников. Как вы понимаете, мероприятие обязательное. Так что жду вас всех там. И да, не забудьте найти себе пару на вечер». Ух, сколько одномоментно разъяренных женских взглядов он словил. Парень совсем отчаянный. Предупредить о будущем бале всего за месяц до его начала, так ведь за это время не факт, что успеют сшить новое платье. Очереди у лучших портных города забиты на месяцы, если не годы, вперед. Да, есть мастера и попроще, но и там не все так быстро. Тем более, что сегодня явно будет размещено большое количество заказов. Кто-то может и пролететь, и тогда старости этого точно не забудут. К его счастью, далеко не все девушки были готовы порвать его на кусочки. Часть явно знала о предстоящем мероприятии и уже была готова. С парнями проще. Но даже нам нужно подготовить подходящий костюм. Благо мне с этим париться не нужно. Чего-то подобного я ожидал, так что уже давно заказал несколько костюмов разных фасонов и цветов. КХМ. Ну как я заказал. Скорее все сделала Инга, уведомив меня об этом. Благо мне даже идти никуда не пришлось. Все мерки у нее уже есть. Надо будет только потом прийти и дать их подшить под фигуру, после чего забрать. Срок как раз скоро подойдет. Хоть я и небольшой фанат всех этих украшательств, но нужно уметь подстраиваться под окружение. Как говорится, в чужой монастырь со своим указом не лезут. В Констанце балов почти не устраивали. Суровый город, что уж тут говорить. Ну а здесь придется соответствовать. Благо, танцевать я умею. Это входит в обязательную образовательную программу аристократов. Сколько мне нервов вымотали с этими уроками танцев и этикета, даже вспоминать не хочу. Скажу лишь, что это был настоящий ужас для ребенка, который хочет побегать на улице, а не стоять летом в классе да заучивать казавшиеся абсолютно ненужными знания. Благо сейчас понимаю, что это было совсем не зря. Настала пора воспользоваться плодом своих трудов. А вот с парой может быть проблема. Хотя, я точно знаю, кого хочу пригласить, что вскоре и сделаю. С таким лучше не тянуть, пока не обогнали. Сразу же после следующего урока, что дал парням немного прийти в себя и определиться с выбором, они начали действовать. Приглашения на бал посыпались одно за другим. Вон, ту же Палеолог сразу трое попытались пригласить одновременно и чуть не передрались. Но она поступила проще. Отказала им всем, да еще и с таким надменным взглядом, что спорить никто не стал. Умеет, что уж тут говорить. Но моя цель была совсем иной. И, похоже, кто-то решил покуситься на нее. Парень двигался прямо в ее сторону с отчетливым желанием в глазах, но позволять подобному случиться я не собирался. Резко сфокусировал свою ауру и направил ее в одну точку с отчетливым намерением. Жажда крови, так ее иногда называют, подействовала безотказно. Парень вздрогнул и замер на месте как вкопанный, после чего медленно перевел взгляд на меня и под предостерегающей улыбкой развернулся, дабы вернуться на свое место. Я же, решившись, встал со своего места и уверенно подошел к своей жертве, поймав ее настороженный, но в то же время предвкушающий взгляд. «Леди, окажете мне честь сопровождать вас на бал?» С обаятельной улыбкой произнес я, смотря прямо в эти обворожительные голубые омуты, что хотели затянуть меня внутрь. «Ой, я», вмиг засмущалась Лиза, на миг опустив взгляд, но очень быстро для себя что-то решив, посмотрела мне в глаза. «Хорошо, я согласна, очень рад», тут же галантно поцеловал ее ручку. «Буду ждать, тогда позже обсудим наши наряды». Кивнув ей, я вернулся на свое место. Именно для этого и заказывал костюмы разных расцветок. Понимаю ведь, как важно девушкам, чтобы наша одежда гармонировала. Так что останется лишь выбрать подходящее и все. «Вот ты отчаянный», быстро же, восхищенно прошептал рядом Дмитрий. «А чего тянуть, если знаешь, кого хочешь пригласить, то надо действовать сразу же, иначе вскоре ее может пригласить кто-то другой». «Да, пожалуй, ты прав», — решительно посмотрел куда-то в сторону парень, после чего резко встал и двинулся к цели. «Прошу, составьте мне пару на предстоящем балу». Сидящая на своем месте Палеолог удивленно уставилась на парня, задумалась, после чего все же одобрительно кивнула. «Хорошо, я согласна», — ответила она, заставив весь класс замереть от услышанного. За это время ведь к ней уже еще парочка парней успела подойти, и тоже были отвергнуты. Казалось, ей совсем не интересно данное мероприятие, однако сейчас все изменилось. Надеюсь только, что она сама не против, а не согласилась только потому, что не хотела отказывать и рушить отношения внутри нашего маленького коллектива. Орел. Довольно оскалился Давид, поглядывая вокруг и определяясь уже со своей жертвой. Дима же вскоре вернулся и, слегка нервно дрожа, уселся на свое место. «Ты в норме?» – хлопнул его по плечу. «А, да, все в порядке», – вздрогнул он, очнувшись от своих мыслей. «Не думал, что все же решусь, и давно ты», – слегка кивнул в сторону Ирины. «Знаешь, когда впервые с ней встретились, ничего не почувствовал. Обычная красивая девушка и все такое. Знаешь, сколько я таких в своей короткой жизни повидал, не счесть. Но когда ты пригласил ее в нашу группу, я стал узнавать ее получше. Мне стало видно, что она не простая безжизненная кукла без интересов, как это часто бывает. Нет, с ней реально интересно поговорить. И вот, как-то незаметно все изменилось. Она стала мне нравиться. Но только сегодня я понял это окончательно, когда ее чуть не увели другие, а твои слова помогли сделать первый шаг. Ну, буду рад, если у вас все сложится, улыбнулся я. Надеюсь только, если у них что-то случится, расстанутся они хотя бы не врагами. Не хотелось бы, чтобы из-за этого наша группа распалась. Впрочем, я ведь поступил точно так же. Кто знает, куда нас дальше приведет жизнь. Юношеские отношения далеко не всегда складываются удачно, но уж я постараюсь, чтобы у меня все прошло гладко. Ведь если я что-то решил, то так оно и будет. Как и думал, уже через пару занятий почти все девушки в классе были заняты. Тем же, кто не успел, придется искать пару в другом месте. Но сами виноваты. Ирину я перехватил по пути из академии после занятий. Нужно было поговорить с ней, прежде чем все станет слишком серьезно. «Можем поговорить», — уточнил я, двинувшись с ней одним курсом. «Знаю, что это не мое дело, но все же должен спросить». «Понимаю, о чем ты», — одобрительно кивнула она. «И это дело группы, так что ты, как лидер, обязан был это сделать. И, ты ведь меня должен был уже неплохо узнать. Если бы я не хотела, то просто отказала бы ему. Пусть и сделала бы это куда мягче», — улыбнулась девушка. «Значит, возможно, я пока еще не решила окончательно. Он мне нравится. Но ведь это еще не все. Посмотрим, как все сложится дальше. Но хотя бы попробовать нужно. Все же, пока мы молоды, надо действовать без оглядки на последствия. В будущем такой возможности уже не будет. Иначе в чем смысл юности? Нужно набивать свои собственные ошибки. Коли не получится, то не страшно, спокойно разойдемся. И не беспокойся, все пройдет гладко. Но все же я надеюсь, что этого не будет». «Спасибо», — благодарно кивнул я, продолжив свой путь. Вот кто бы знал, что эти две столь непохожих личности сойдутся. Но бывает и такое. Вообще, подобные случаи нередки, на самом деле. Не зря же говорят, что противоположности притягиваются. И все же я не думал, что все так получится. Даже не подозревал. Со стороны они никому даже намека не давали. А тут бац, и все. Столичные аристократы фиг знает в каком поколении, что с них взять. И ладно, палеолог. Ее семья имеет просто невероятный опыт во всех этих интригах. Византийцы все же, у них там, как говорят, настоящий гадюшник был. И те, кто смог занять императорский престол, лучшие в этом. Но Морозов, они ведь, в первую очередь, торговцы. Предпочитают решать вопросы золотом и переговорами. Хотя многое могло измениться. Времена меняются, и люди подстраиваются под окружение. Но да ладно, это только их решение. Пусть и вправду набьют свои шишки, я же могу пожелать им лишь удачи. Да, мне самому было одно время интересно палеолог. Вот только очень быстро я понял, что это именно обычный интерес, а не что-то большее. Какой-то химии между нами нет, друг и товарищ, не более, но и не менее. С ней интересно общаться, ей я могу доверить прикрыть свою спину в бою. Но на этом все, отношения у нас вряд ли бы получились. С Лизой все немного иначе. Меня буквально тянет к ней. Есть какое-то легкое неощутимое чувство, что я ощущаю каждый раз, когда вижу ее. Мне банально приятно просто сидеть рядом с ней и даже ничего не делать. Просто молчать уже достаточно, что уж говорить про большие. Сам не знаю, что это, но противиться не хочу. Ну а теперь, когда озвучил свое решение перед всеми, отступать точно не собираюсь. Глава 27. Впрочем, в этот день меня ждало еще одно неожиданное признание. Сразу за воротами академии, на парковке. Там, стоило нам приблизиться к своим машинам, Олег резко ускорил шаг, чтобы быстро добраться до ожидающей меня Инги. «Не окажете ли вы мне честь, став парой на предстоящем балу?» — поклонился он, протянув руку. Девушка даже замерла от неожиданности и задумалась. «Хорошо», — все же кивнула она, вложив руку в ладонь кавалера. «Такого я точно не ожидал. Думал, Инга еще долго будет игнорировать его намеки. Но, видимо, крепость дала трещину. И уже когда мы ехали домой, я не смог сдержать свое любопытство и решил уточнить данный вопрос. Значит, ты все же решила дать ему шанс?» Задал свой вопрос. «Господин, я сейчас за рулем, а водителя лучше не отвлекать неловкими вопросами, а то ведь могу еще вильнуть не туда», — с легким раздражением в голосе произнесла она. «Я тебя слишком хорошо знаю. Ты точно не сделаешь что-то, способное навредить мне», — усмехнулся я в ответ. «Давай, колись уже». «Почему вдруг решила согласиться? Я думал, ты его еще пару лет будешь игнорировать». «Я», — замялась Брашев, но все же продолжила. «После всех этих покушений я решила, что жизнь слишком коротка, чтобы сомневаться. Раньше думала, что мы не пара. Все же он наследник своего рода, а я служу вам и знаю слишком много, чтобы уйти в чужой род. Так что наши отношения вряд ли бы привели к чему-то серьезному». «Значит, ты...» — протянул я. «Нет, даже не думайте о таком. Мои клятвы нерушимы, и я исполню свой долг. Просто я хочу хотя бы попробовать совместить эти две несовместимые вещи», — слегка смутилась она, но быстро взяла себя в руки. «А если еще раз посмеете сомневаться в моей верности, я вам тут же такой подзатыльник отвешу, чтобы сразу забыли о подобном. Ты слишком сильно стараешься быть похожей на своего деда», — потирая затылок, я вспомнил тяжелую руку этого старика. «Кое в чем его все же повторять не стоит. Да, иногда аргументы у Брашевых были слишком убедительными. С такими не поспоришь. И в такие моменты они, удивительным образом, забывали о том, что это вообще-то я их господин. Впрочем, я не в обиде. Они всегда действовали во благо рода Цепеш. Вот и в данном случае, думаю, что-нибудь придумаем. Я и вправду не готов отдать ее кому-то, пусть это даже мой друг. Слишком много тайн хранится в этой маленькой головке. Тайн, о которых лучше не знать даже ближайшим союзникам. Но в то же время я не хочу делать несчастными моих друзей. Пусть попробуют. Если все же сложится, значит, такова судьба. Там что-нибудь придумаем. Потому как Олега в род Брашевых точно не отдадут. Петр Васильевич не позволит. Чувствую, два старика будут спорить до посинения, пока не придут к консенсусу. Ну да ладно, это все равно их обычное состояние. Пусть спорит, это полезно. Они в этот момент не лезут ко мне. Разумеется, это все только в том случае, если все действительно сложится удачно. Жизнь она такая, все расставит по местам. Больше лезть с расспросами к Инге я не стал. Слишком хорошо ее знаю и понимаю, что ей неловко говорить на эту тему, особенно со мной. И дело не в том, что мы недостаточно близко общаемся, или чем-то ином. Нет, просто я ее господин, которого она, как сама думает, таким образом может невольно предать. Пусть новинный и союзный род, но не вассальный. А это совершенно разные вещи в данной ситуации. Ну а спустя пару дней пришла пора сделать то, что было необходимо. Усиленные меры безопасности, вся доступная в столице охрана в сопровождении, и вот, наш небольшой кортеж едет к цели. Все настороже и держат активный кольчугу. Но вот, мы достигаем конечной точки пути без приключений. Более того, даже когда я покинул машину, тоже ничего не произошло. И даже войдя внутрь, такого я от этой жизни точно не ожидал. Думал, это мой злой рок. Но, видимо, судьба решила сжалиться надо мной, и я, наконец, исполню давно задуманное. «Господин, добро пожаловать в наш магазин. У нас продаются телефоны на любой вкус», — мило улыбаясь, на входе нас встретила одна из консультантов. «Да-да, я, наконец, добрался до магазина телефонов, где собираюсь совершить давно задуманное, что есть самые лучшие от Долгоруковых». Приветственно кивнув, спросил я. «Да, именно от Долгоруковых. Так уж получилось, что семья моей знакомой владеет несколькими заводами, производящими в том числе и телефоны. И пусть выбор их просто огромен, но я предпочел остановиться именно на их технике». «Почему?» «А все просто. Не зря их глава возглавляет службу внешней разведки. Он гарантирует, что продукция его фирмы максимально защищена от любой прослушки и прочего непотребства. Странно звучит, разведка защищает от разведки. Хах, немного, вот только бизнес есть бизнес. К тому же, он возглавляет именно что внешнюю разведку, а не внутреннюю. Это разные вещи. Долгоруковых, кстати, за это сильно недолюбливал как раз глава внутренней разведки. За то, что усложняют ему работу. Государству даже пришлось ввести закон, что данный телефон имеют право приобретать только аристократы. Отстояли, так сказать, свое право на родовые тайны. Разумеется, эту защиту множество раз проверяли. Телефоны разбирали просто до винтиков, но так и не смогли найти уязвимости. А если таковые и появлялись, то быстро исправлялись. Фирма следила за своей репутацией. Ну а мне именно такой телефон и нужен. Еще не хватало, чтобы имперская служба безопасности или кто иной имел доступ к моим данным. Мой текущий телефон тоже от их фирмы. Большинство достаточно влиятельных аристократов ими пользуются. Да, всегда можно взять любой иной телефон, пересобрать его, накатить свою систему, да и много еще всего сделать. Вот только это займет слишком неприличное количество времени. Проще купить этот. Хотя даже так, перед началом его использования мой специалист все равно немного с ним покопается. Вот только за качество и удобство приходится платить. И платить очень много. То-то девушка-консультант так заулыбалась, услышав меня, уже предчувствует, сколько я сегодня потрачу в их магазине. Конечно, господин, прошу вас, провела нас за собой и указала рукой на небольшую витрину в дальней части магазина. Все модели концерна Долгоруковых представлены здесь. Какая модель вас интересует? Лучшая, коротко хмыкнул я. О, тогда вам невероятно повезло. Буквально месяц назад состоялся релиз нового флагмана. Еще более совершенная защита, новые камеры, корпус из металла из красного разрыва, стекло с добавлением пыли из чешуи виверн. Его практически невозможно уничтожить. А еще, беру. А, опешила она, но он стоит. Я сказал, беру. Посмотрел ей в глаза и улыбнулся своей клыкастой улыбкой. Да-да, хорошо, сейчас же все подготовлю. Тут же рванула в сторону склада. Видимо, не ожидала, что я и вправду возьму данную модель. Подумала, что, услышав цену, выберу аппарат попроще. Ну да, я не произвожу впечатления богача. Чтобы не выделяться, надел обычные кроссовки, джинсы, да майку. Да, не дешевые, от качественных брендов, но без перебора. Тут только охрана могла смутить, но она-то ее не видела. Они остались сторожить снаружи. Со мной зашла только Инга. И вот, уже через 5 минут наш заказ был готов, и всего-то за какой-то 1 000 000 рублей. Вернее, за 999 999 рублей. И стоило только терминалу пикнуть, что оплата прошла, как улыбка девушки будто стала еще шире. Уверен, за такую продажу она получит крайне приличные комиссионные. Ну да ладно, пусть порадуется. Телефон забрала Инга. Как и говорил, перед тем, как начать им пользоваться, наш спец все же проверит его. Ну а дальше наш путь лежал в еще одно место, куда я давно хотел наведаться. И вновь дорога прошла без происшествий, пока мы не остановились напротив огромного здания с большой вывеской «ГАЗ» и прозрачными стеклами, за которыми были выставлены десятки автомобилей. Да, я все же решил, что пора обновить свой автопарк. Тем более, что моя любимая «Ласточка», увы, сгинула в огне от взрыва. Добро пожаловать! Улыбка встречающей нас молодой темноволосой девушки резко потускнела, едва увидела меня, а в глазах промелькнула доля презрения. «Машины на стендах, можете осматривать». И, сказав это, она тут же удалилась к стойке с другими сотрудниками, оставив нас одних. Я даже удивленно хмыкнул. «Вот она какая, эта столица, судит по одежке. У нас в Констанце такого себе никто не позволяет. Или дело в том, что там меня каждая собака узнает?» Во что бы я ни был одет, ну да не столь важно, я здесь за машиной, а все остальное не имеет значения. Разумеется, мы сразу же отправились к привлекшей меня еще с витрины новой модели столь любимой мной «Волги». И, пока осматривал ее, краем уха услышал занимательный разговор. «Ты куда?» Девушка, что встречала нас, схватила другую сотрудницу за руку, когда та была двинулась в нашу сторону. «Ну как же, надо помочь клиентам», удивленно уставилась на нее блондинка. «Расслабься, ты здесь просто стажерка, так что еще всего не знаешь, к таким можешь даже не подходить. Видишь же, как парень одет, явно решил просто покрасоваться перед девчонкой. Побродит сейчас, посмотрит, но ничего не купит, не стоит тратить на них время. Но я все же попробую, может, помогу определиться с моделью на будущее», — мягко улыбнулась девушка, двинувшись в нашу сторону. «Господа, возможно, я могу вам помочь». «Да», — улыбнулся я. «Что можете рассказать о данной модели?» «О, это шедевр нашего автопрома. Автомобиль премиум-класса для самых требовательных клиентов. Непревзойденная надежность и стиль». «И про надежность я не зря сказала. Весь металл был добыт в высокоуровневых разрывах. Род Горьковых гарантирует, что машина способна защитить даже от заклинаний вплоть до ранга ратника. Про обычное оружие даже не говорю. Ему и взрывы не страшны. Шины с автовосстановлением. Он может защитить своих пассажиров почти от любой опасности. Ну а обивка салона из кожи высокоранговых монстров позволит проводить любые поездки в комфорте. На текущий момент считается нашим лучшим автомобилем, превзойдя по многим показателям даже новинку этого года от Russo Balt. Более того, перед вами ограниченная модель, созданная лично под надзором главы рода. Он лично зачаровывал все детали. Таких было сделано всего 10. Но и стоит она, конечно. Интересно, открыв дверь, я уселся на водительское кресло. Кожа и вправду оказалась невероятно приятной на ощупь, как и оплетка руля. Да, это именно то, что мне нужно. Еще со времен анонса заглядывался на эту модель, но жаба немного душила. Но раз уж есть такой повод... «Эй, вы куда полезли? Не трогайте машину!» — раздался раздражающий голос брюнетки, что сейчас быстрым шагом приближалась к нам. «А что такое?» — поморщился я, сделав знак Инге не вмешиваться, а то она уже и так едва сдерживала себя, чтобы не поставить нахалку на место. «Да, по ней не видно, но я-то эту едва заметную дрожащую от гнева венку на виске вижу отчетливо. Вы хоть понимаете, сколько эта машина стоит? Если вы в ней что-нибудь повредите, то вовек не расплатитесь». «Поврежу? Разве это вообще возможно? Мне ведь сказали, что сделана она из лучших материалов, которые вряд ли можно вот так просто повредить», — ухмыльнулся я. «Не повредите, так замарайте, а мне потом убирать», — фыркнула она. «Вам все равно такая машина не по карману». «Ольга, не надо», — постаралась остановить ее блондинка, тут же поклонившись нам. «Простите, давайте лучше я вам покажу иные машины. У нас есть еще множество превосходных моделей». «Не нужно, я уже определился с тем, что я хочу. Оформляйте этот автомобиль, хватит выпендриваться. Он стоит больше сотни миллионов. Тебе и за всю жизнь столько не заработать», — рассмеялась брюнетка. Она меня начала утомлять. И в этот момент к нам быстрым шагом спустился мужчина лет 40 на вид, одетый в деловой костюм. Девушки, едва его увидев, тут же глубоко поклонились. «Ты уволена», — бросил он брюнетке на ходу. «Что? Но директор, это же простой». «Молчи, дура, пока хуже не стало», — грозно кинул на нее взгляд мужчина и тут же повернулся ко мне, поклонившись. «Простите, господин Цепеш, это моя вина, что так плохо слежу за персоналом. Род Горьких признает свою вину. В качестве извинений мы сделаем вам максимальную скидку». И кстати, знаменитый писатель Максим Горький принадлежал именно к этому роду. Пусть и был явной белой вороной, что в свое время сбежал из отчего дома, не захотев заниматься семейным бизнесом. Впрочем, спустя годы, вернувшись назад, занял место главы рода. Блудного сына винить особо не стали. Тем более, что он своими работами увеличил известность имени рода, чем оправдал все юношеские прегрешения. «Не думал, что меня узнают в таком месте», — удивленно посмотрел на мужчину. «О, вы недооцениваете свою известность. О вашем прибытии в столичных салонах долго судачили. Да и сейчас судачит, просто уже не столь активно», — ухмыльнулся он, пригладив усы. «Ну а еще мой сын учится с вами в одной академии, только на курс старше. И я видел вас, когда пару раз забирал его по делам, так что едва увидел, сразу узнал». «Цепеш», — с ужасом в голосе произнесла брюнетка, смотря на меня. «Я же не смог отказать себе в удовольствии и не оскалить клыки. Действовало это, как всегда, безотказно. Она просто потеряла сознание, так что другие сотрудники быстро утащили ее куда-то в комнату для персонала. Еще раз прошу прощения», — вновь поклонился директор. «Ничего страшного, бывает. Человеческий фактор, он такой», — махнул я рукой. «От скидки отказываться не буду. Вот только вознаграждение продавца, пожалуй, оставьте. Грех будет лишать награды ту, что так любит свою работу». «О, за это не волнуйтесь. Мы умеем ценить хороших сотрудников», — улыбнулся он, повернувшись к блондинке. Анна, считай, что твоя стажировка окончена. Ты принята в штат, и да, премию за продажу получишь в полном объеме. Так я еще и от себя докину за качественную работу. Спасибо, смотря на нас неверящими глазами, произнесла девушка и поклонилась. Ну а дальше только и оставалось, что завершить процедуру оформления машины. Благо, что когда дело касается таких денег, все делается невероятно быстро. Так что не прошло и часа, как машина уже была переоформлена в мою собственность. Причем это было сделано еще до того, как я успел перевести деньги. Вот что значит репутация. Даже не задумались, что у меня может не быть такой суммы или я не оплачу. Если сказал, что куплю, значит, уже фактически купил. Вот и все. Так что из салона мы выезжали уже на новой «Волге». Ну а дальше оставалось последнее дело. Заехать к портному и забрать заказанные костюмы. Их даже подшивать не пришлось. Все было сделано идеально, точно по меркам. И лишь после этого мы вернулись домой. Без покушения и любых иных происшествий. Люблю вот такие обычные и спокойные дни, когда ничего не происходит. Кто знает, как долго это продлится. Благо, с новой машиной мою защиту станет организовывать проще. Но наш механик ее все же проверит. Так, на всякий случай. Не то чтобы я не доверял Горьким. Они честью рода ручаются за свои машины и уж точно не стали бы использовать одну из них для моего устранения. Но все же лучше перестраховаться. Когда дело касается императора, всякое может быть. В таком деле лучше перебдить, целее будешь. Глава 28. И вот, наступил тот самый день, вернее, вечер. Я был готов на все 100%. Надев свой идеально сидящий костюм, я сажусь в новенькую «Волгу» и еду к своей цели. Правда, водителем в этот раз выступал один из телохранителей. Ну не буду же я заставлять в такой славный вечер Ингу выполнять эту роль. За ней сегодня должен заехать совсем иной человек. Пусть отдохнет, она это заслужила. Ну а моя «Волга» вскоре останавливается возле небольшого двухэтажного особнячка. И именно из его дверей появилось настоящее чудо. Белоснежное платье, черные волосы с синеватым отливом, собранные в сложную прическу, белоснежная кожа, сияющая в свете луны, и чарующие синие глаза, смотрящие на меня из-за очков. На миг мне показалось, что предо мной явилась богиня. Впрочем, удалось быстро взять себя в руки. У меня просто нет слов. Прекрасно выглядишь. Приблизившись, я галантно поцеловал ручку своей дамы. Спасибо. Слегка покраснела она, довольно улыбнувшись. После чего я приоткрыл дверь машины, позволяя ей сесть первой. После чего и сам занял свое место подле нее. А я уж было думал, мне сегодня придется вызволять принцессу из лап грозного дракона. К счастью, пронесло. «Ты это сейчас о моем отце?» – хихикнула Лиза. «И вправду повезло. Ему срочно пришлось отлучиться на работу. А так, он очень хотел встретиться с тобой лично. Но не волнуйся, это обязательно произойдет в будущем. Я же лишь слегка сглотнул». Про суровый нрав Долгорукова ходили весьма определенные слухи. Особенно, когда дело касалось его врагов. Да, моего предка он, конечно, не переплюнул, но страшилки про исчезающих в тайных казематах врагов государства ходили весьма однозначные, так что встречаться с ним у меня желания особого не было, но все равно придется, рано или поздно, и я к этому буду готов. «Вижу, ты обновил автомобиль», с интересом осматривая салон, спросила Долгорукова. «Решил, что лучшую девушку должна вести лучшая машина», ухмыльнулся в ответ. «Так мы и доехали, болтая обо всем и ни о чем одновременно. Впрочем, мне было не столь важно, о чем говорить. Достаточно просто слышать этот чудесный голос. Но вот, мы прибыли. Не было каких-то объявлений о прибывших или встречи лично ректором. Все же это бал Академии. Но даже так, наше прибытие не прошло незамеченным. Под руку с прекраснейшей из девушек мы спустились по лестнице в общий зал. И на десяток секунд гул сотен голосов будто замер, а все их взгляды были направлены прямо на нас. Мой алый костюм и белое платье Лизы хоть и контрастировали, но в то же время неуловимо сочетались, привлекая всеобщее внимание. Впрочем, достаточно быстро народ переключил внимание на новые пары. Выцепив глазами небольшую группу знакомых лиц, мы тут же направились прямо к ним. Там уже стояли Олег с Ингой и Давид, а вскоре подтянулись и все остальные. Вот только идущий в нашу сторону Дмитрий двигался уж как-то слишком быстро. «Только не говори, что стоящая на парковке лимитированная «Волга М121» твоя». Резко схватил он меня за плечи. «Может, зрение меня, конечно, подводит, но на ее дверях я видел герб цепеший». «Ну да», — оскалился я в ответ. «У-у-у, Гад этакий, я сам хотел ее купить, вот только отец не позволил. Сказал, что у меня руссобалт еще достаточно свежий, нет смысла, но, да блин, ты ведь сам видел этот шедевр вблизи, она прекрасна. Горькие переплюнули сами себя в этот раз, а уж лимитированная версия, над которой работал лично глава рода, так вообще настоящий шедевр, их всего 10 на весь мир и абы кому не продаются, только глава или его наследник могли решить, кому их продать. Одна точно у Романовых, еще 3 были отправлены как подарок императору Поднебесной, сербскому князю и королю Бразилии, еще 5 разобрали по частным коллекциям, и лишь последняя была еще не продана, выставляясь в главном салоне столицы. Ну, видимо, с наследником я и пересекся, пожал я плечами, завидую белой завистью, но ты ведь потом покажешь мне ее вблизи, разумеется, кивнул я. Да уж, внимание этой покупкой я к себе привлек, ну да плевать, если уж покупать, то лучшие, тем более, что на своей безопасности экономить точно не стоит, да и не так часто я покупаю себе машины, и надеюсь, это прослужит мне еще много лет. Впрочем, долго пообсуждать машины нам не дали, вскоре ректор взял слово. КХМ, рад приветствовать всех на этом балу, сегодня мы чествуем первокурсников, что смогли поступить в нашу Элма-Матер. Этим они доказали, что являются будущей элитой нашей империи. Магов в стране предостаточно. Вот только лишь единицы из них способны поступить в наше учебное заведение. Лишь самые талантливые и достойные способны на это. И это вы. Вот только не возгордитесь слишком сильно. Вам ведь нужно не только поступить, но и удержаться здесь. Уж поверьте, поблажек я делать никому не собираюсь. Так что либо станьте лучшими, либо сразу переведитесь в другое учебное заведение и станьте безликой серой массой, чуть прокашлившись, заявил мужчина. Но да ладно, не буду вас слишком пугать сегодня, все же это именно ваш вечер, так что веселитесь, развлекайтесь и отдыхайте, вы это заслужили. Ну а уже послезавтра готовьтесь вновь приниматься за учебу. Да уж, вроде и похвалил, но в то же время напомнил, что нельзя расслабляться. Впрочем, студенты эти его слова явно пропустили мимо ушей. Сегодня народ хотел отдохнуть и насладиться плодом своих трудов, а мне даже как-то неуютно от такого стало, ведь действительно большая часть студентов поступила в академию своими силами, а я, можно сказать, по блату. Впрочем, как сказал ректор, нужно не только поступить, но и умудриться удержаться. Насколько знаю, уже несколько человек покинули наше учебное заведение, переведясь. А ведь год только начался, что же будет дальше, этого точно никто не знает, но одно известно точно, скучно не будет. Выкинув все ненужные мысли из головы, я тоже решил поддаться атмосфере данного вечера и немного расслабиться. «Милая леди, не подарите ли мне этот танец?» Поклонившись, протянул руку Лизе. «Конечно, а мой отважный герой», с задорной улыбкой она вложила свою тоненькую кисть в мою руку, и под звуки вальса мы закружились в этом волшебном танце. Смотря в эти чарующие глаза, я забыл обо всем. Казалось, мир будто перестал существовать. Остались лишь мы двое, только я и она. Эти два небесно-голубых омута затягивали мое сознание, не отпуская. Хотелось наслаждаться ими всю оставшуюся жизнь. Не знаю, как долго это продолжалось. Я потерял ход времени. Закончилась одна мелодия, вторая, третья и бог знает сколько еще. Но мы продолжали кружиться, наслаждаясь лишь друг другом. Вот только это не могло продолжаться вечно, вернее, этому не позволили произойти. Резкий толчок в бок заставляет отвлечься, нарушив все волшебство этого момента. «Эй, ты врезался в мою даму, тем самым оскорбив ее и меня, а?» Непонимающе уставился я на помеху, что издавало этот странный шум. «Я говорю, что вы оскорбили мою даму, так что я вызываю вас на дуэль, здесь и сейчас. Такое оскорбление можно смыть лишь кровью». Мой взор все так же блуждал по округе, пока вновь не вернулся к Лизе. Вот только сейчас я смотрел не только в глаза, но заметил и то, как она осторожно потирает свое плечо. Видимо, ее тоже толкнули. Обычно я умею контролировать свои эмоции, но бывают моменты, когда кровь начинает буквально бурлить, требуя чего-либо. И сейчас она требует мести. Он посмел сделать больно моей девушке, и даже не извинился, а сам нарывается на конфликт. Да будет так, если тебе так не терпится умереть, я не буду тебе запрещать, я принимаю вызов. Моя жажда крови непроизвольно вырвалась наружу. Стой, не нужно, Влад, ничего страшного не произошло, постаралась остановить меня Лиза, но было уже слишком поздно. Прекрасно, Тогда здесь и сейчас, что здесь происходит? Сквозь толпу, словно горячий нож сквозь масло, прорвался ректор, подойдя к нам. Этот человек оскорбил меня и мою девушку. Согласно дворянскому уложению, требую дуэль до смерти. Гордо вскинулся парень, Раевский. Вы опять, я ведь запрещал вам этим заниматься, полыхнул гневом Романов. Если не прекратите, можете быть отчислены. Плевать, я в своем праве. Так что требую решить этот вопрос здесь и сейчас. Как бы неприятно это ни было признавать, но такое право у вас и вправду есть. Но только если второй оппонент согласится, поморщился он, повернув голову ко мне. Молодой человек, вы уверены, вы вполне можете отказаться, без всяческого урона чести. Противник сильнее вас на ранг, к тому же, старше. В академии не приветствуются дуэли между учениками разных курсов. К тому же, он профессиональный бритер, что не вылетел из моего учебного заведения лишь из-за своего таланта. Но, боюсь, теперь ему даже это не поможет. Немного приведя голову в порядок, я задумался. Это ведь явная подстава. Все это понимают. Парня наняли, чтобы он убил меня. Причем заплатили явно столько, что он даже не боится отчисления. А значит, этих денег ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Я знаю лишь два рода, что способны на такое и жаждут моей смерти. Вот только готов ли я отказаться, даже учитывая, что мне за это ничего не будет, нет. Кровь требует крови, как бы странно это ни звучало. Если я не разберусь с ним сейчас, то это произойдет в другом месте. Все сделают так, чтобы я не мог отказаться. Вряд ли, конечно, задействуют кого-то еще сильнее. Обычно дуэли между разными рангами не приветствуются. Но тут все сглаживает то, что мы оба студенты. Мне нужно решить данный вопрос. Причем так, чтобы большая часть не подумала повторять. Если не хватило им одного раза, значит, стоит продолжить. Спасибо, ректор, но я справлюсь, уверенно кивнул в ответ. Хаэм, твое право. Не хотелось омрачать этот вечер смертью, но, похоже, придется, махнул он рукой. Тогда прошу на улицу. Тут рядом есть подходящая площадка. Разумеется, протиснувшиеся через окружившую нас толпу товарищи попытались отговорить меня. Все же противник и вправду сильный. Разница в ранг, это уже не шутки. Вот только я не стал их слушать не из-за своей гордости или чего-то подобного. Нет, память крови вновь пробудилась, принося мне часть воспоминаний далекого предка. Так что я просто знал, что должен это сделать. И более того, знал, как это сделать. И вот вскоре мы уже стоим посреди одной из тренировочных площадок, а по периметру нас окружает барьер из ветра, созданный ректором. «Сегодня ты сдохнешь, а я стану сказочно богат», — довольно оскалился мой противник, зная, что его больше никто не слышит. «Если расскажешь, кто именно тебя нанял, обещаю, убью тебя безболезненно», — скучающе посмотрел на него. «Разумеется, ответом мне был лишь смех. Ну что ж, он сам выбрал свою судьбу». Битва началась, и в тот же миг в мою сторону полетел сразу десяток каменных снарядов, от которых, разумеется, я уклонился. Маг земли, значит, интересно. Я не спешил активно атаковать, лишь прощупывал оборону и наблюдал, максимально разорвав дистанцию и уклоняясь от атак. Но вот и он закончил прощупывать меня, перейдя к более серьезному арсеналу. В один миг земля под его ногами взбугрилась, рванув в мою сторону, на ходу превращаясь в десятки копий. Отчасти пришлось уклониться. Несколько же попали прямо в мой кровавый щит. Было неприятно. Нет, он не пробил мою защиту, но маны отражения этой атаки затратило много. ТЦ. Было больно. Толкнуло так, что кости затрещали. Если так продолжится, я истощусь гораздо раньше него, даже несмотря на свои уклонения. Все же мастер, это совсем иной уровень. Так подумает любой здравомыслящий человек. Хах, но у моего предка явно было не все дома, потому как фрагмент его памяти, что я получил, содержал совсем иное мнение. Искусность управления своей силой значит куда больше, чем банальный ранг и количество маны. Об этом стали забывать, а зря. Под моими ногами стала собираться лужица крови, которой становилось все больше и больше. Пришлось задействовать свои резервы, но оно того стоило. И вот уже от следующей атаки я уклоняюсь даже не сам, а будто серфер скольжу на волне крови, что несет меня вперед. Враг попытался ограничить мое передвижение, заблокировав каменными блоками пути отхода. И у него это даже получилось. Все же с его объемами монета сделать куда проще. Вот только когда он уже праздновал победу, выпустив целую сеть заклинаний, что 100% должна была достать меня, Кровь под ногами моментально преобразилась в мой любимый волнолом. Парень даже замер на месте от удивления. Ошибка. Вот уже волнолом превращается в десятки кровавых игл, летящих вперед. Они вонзаются в каменную стену, возникшую перед ним. Вот только слишком тонкую стенку. Более того, загораживающую ему обзор. Вновь ошибка. Одна игла, вторая, третья, десятая. Все они бьют точно в одну точку. Пока, наконец, не пробивают себе проход. И вот уже несколько игл вонзаются в тело противника. Он кричит от боли. И вновь ошибка. Нельзя отвлекаться, даже в таких ситуациях. И это профессиональный бритер, хах, больше похож на зазнавшегося из-за своей силы мальчишку, что оказался слишком жаден до денег. Это его и погубит. Кровь под ногами позволяет передвигаться куда быстрее, буквально перенося меня. Так что я захожу с фланга и выпускаю новые кровавые иглы. Ну а дальше, ожидаемо, он пытается полностью закрыться каменной сферой. Популярная тактика среди магов Земли, но не всегда удачная. В этот раз позволять ему это сделать я не собирался. Пока сфера создавалась со всех сторон, подброшенная вверх кровь распадается на части и превращается в настоящий кровавый дождь из игл, вонзающихся в его тело. Сфера рушится. Он уже больше не в состоянии поддерживать ее. Сердце начинает биться медленнее, и я наношу завершающий удар, сближаюсь, и кровавый клинок в моей руке чисто срезает голову врага, заставляя ее взмыть в воздух, чтобы вскоре упасть на землю, прокатившись по ней несколько оборотов. И вот уже мертвые глаза идиота смотрят на шокированную публику, наблюдающую за нашим боем. И так будет с каждым, кто решит, что способен убить меня. Дованул я жаждой крови, едва барьер ректора спал. Нет, я не надеялся, что подобные покушения совсем уж прекратятся. Все же моя прошлая дуэль этому не поспособствовала, но их станет точно меньше. Один раз, два, пусть три или чуть больше, и желающих не останется. Пусть поймут, что таким образом меня не достать, и ищут иные пути. Будет даже интересно. Лишь смерть этого идиота позволила моей крови перестать бурлить и немного успокоиться. А ведь я даже не узнал его имя. Впрочем, плевать, мстить за него точно никто не будет. В бритеры обычно идут пусть и сильные маги, но обычно из обнищавших родов, у кого нет иного выбора. Есть, конечно, и идейные, но их меньшинство. Победил Влад Цепеш. Я признаю данную дуэль законной и не содержащей нарушений, прозвучал громогласный голос ректора. А теперь пора вернуться к балу. Не стоит портить этот чудесный вечер из-за одного идиота. А чтобы неповадно было, пока я ректор данной академии, всем членам рода Раевских запрещается доступ в это учебное заведение. Пусть он и был в своем праве, но осмелился пойти против правил академии. Так что теперь уже я в своем праве. Запомните это. Я обещал безопасность студентам академии в ее стенах, и я ее обеспечу. Разумеется, если они сами не настолько тупы, как этот индивидуум. Таких даже не жалко, несмотря на явный талант. После его слов народ зашептался, но возражать не стал, и все вернулись в зал. Глава 29. Разумеется, после такой кровавой демонстрации народ старался держаться от меня на расстоянии. Хотя и не все, далеко не все. И как ни странно, но среди таких желающих оказалось на удивление много девушек, или даже скорее женщин бальзаковского возраста. Нет, я, конечно, слышал, что убийства, скажем так, возбуждают определенный интерес в некоторых девушках. Но чтобы их было так много, все-таки аристократия и вправду уже давно начала подгнивать, если вкусы леди начали смещаться в такую сторону. Пусть я убийца, и кровь – неотъемлемая часть моей жизни, но я не убиваю ради удовольствия. Обычно это необходимость, либо способ достижения какой-то цели, но уж никак не наслаждение. Разумеется, общаться с такими личностями у меня желания не было. К счастью, от меня их вполне успешно отгоняли. Лиза обжигала их таким взглядом, что добавь туда капельку магии, вполне могла убить. Если в повседневной жизни, на людях она казалась тихой милашкой, то в подобные моменты древняя кровь давала о себе знать. И мне это нравилось. Было в ней в такие моменты что-то особенное. Да сколько же их еще будет? Себе под нос прошипела девушка, отогнав очередную даму средних лет. Может, ну его, этот бал, просто сбежим отсюда вдвоем, да и все, прошептал ей на ухо, заставив густо покраснеть. Я, нельзя, все же взяла она себя в руки. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебе потом отрезали кое-что очень нужное, и не столь важно, куда мы пойдем, важен сам факт, Будь уверен, мой папа все узнает и будет очень недоволен. Опасный мужик, понимающе покивал я, слегка сглотнув слюну. Он просто меня очень любит. Ну и иногда перегибает палку, это да. В прошлом году какой-то гвардеец пытался подкатывать ко мне, причем довольно назойливо. И уже спустя неделю у него внезапно случился перевод на другое место службы. Очень срочно понадобилось охранять белых медведей на земле Франца Иосифа. И он оказался лучшей кандидатурой. БРР, я его уже уважаю, но немного опасаюсь, вздрогнув, наклонился ближе к милому ушку девушки и зашептал. Но даже северные границы империи не смогут помешать мне. Всегда ведь можно воспользоваться старой традицией предков нашего южного друга и просто украсть невесту. Дурак, еще сильнее покраснела она, стукнув меня по груди кулачком. Вот только эти слова ей явно понравились. Эх, девушки, никогда не поймешь, что творится у них в голове. Обычно люди негативно относятся к новости, что их собираются похитить. Но если это обещает сделать парень, который нравится девушке, дело принимает совершенно противоположный оборот. Увы, наш невинный флирт оказался разрушен подошедшим ближе человеком. «Приятного вечера, граф Цепеш», — приветственно склонил голову молодой темновласый мужчина в очках лет 25 на вид. «И вам приятного. Ох, где же мои манеры? Привык уже, что меня и так все узнают. Я Александр Алексеевич Романов», — куртуазно поклонившись, улыбнулся тот. «Хаэм, приятно познакомиться. Думаю, нам представляться нет нужды. Вы и так все знаете. И зачем же сын ректора решил почтить нас своим присутствием?» Слегка насторожился я. От Романовых вряд ли стоит ждать чего-то хорошего. С другой стороны, ректор всем отчетливо показывает, что не собирается лезть в политику. Но это не значит, что его сын такой же. Да и странно он отреагировал на это словосочетание «сын ректора». Визуально никак этого не показал, но сердце не обманешь, буквально. Его сердцебиение ненадолго ускорилось. Было интересно познакомиться со столь неоднозначной личностью. Я ведь, признаться честно, в детстве зачитывался книгами о вашем предке. Ну а в связи с положением имел доступ не только к бульварному чтиву, но и куда более редким архивным записям с реальными событиями. Так что можно сказать, что я восхищался Дракулой. Это был настоящий правитель, который сделал все ради защиты своих земель. «Хаэм, благодарю за столь лестную оценку», — кивнул я. «Не уделите ли мне полчаса своего времени? Хотелось бы обсудить эту тему поподробнее. Тем более, что мне есть что вам показать». Мозги после этой фразы тут же активизировались на полную. «Ловушка? Не похоже. Сомневаюсь, что меня хотят убить. Уж точно не здесь и сейчас. Если внезапно окажется, что Романов, да еще и сын ректора, убьет ученика прямо в академии. Нет, даже звучит нереально. Хотя в теории он, конечно, может это сделать. Чисто на личной силе. По моим ощущениям, парень силен. Ранг ратника минимум. И это в таком-то возрасте. Явный талант. Но все же любопытство победило осторожность. Интересно же, о чем он на самом деле хочет поговорить. Убивать меня вряд ли будут. Шансы на это слишком низки. Но и отбрасывать их тоже не стоит. Хорошо, пройдемте, дав друзьям знаком понять, что все в порядке, я двинулся вслед за Романовым. Под ничего не значащие разговоры мы продвигались куда-то вглубь. Становилось все темнее, и мой спутник активировал артефакт, выпустивший сферу света, что двигалось перед нами, освещая путь. Со временем коридоры будто становятся все темнее и старее, пока и вовсе электрические лампы не сменились на подсвечники. И так до тех пор, пока мы не добрались до какого-то зала, куда и вошли. Там вдоль всех стен висели десятки портретов каких-то людей. Узнаете, Владислав Константинович, заставив шар света подняться выше и осветить все помещение, спросил мой спутник. И я сразу понял, о чем он. Такое не заметить весьма сложно. 1, 2, 3. Ровно 3 портрета, расположенных на левой стене, выделялись на фоне остальных своей ялой шевелюрой. А если прибавить к этому еще и фамильные черты лица, то вывод был очевиден. «Мои предки». Именно, улыбнулся он. «Это зал бывших ректоров Академии. Увы, давно заброшенный. Но портреты уничтожить никто не посмел. Как видите, в разное время 3 ваших предка умудрились стать ректорами Академии магии. И надо сказать, это не маленькое достижение. Кого попало на такую должность не берут. Тут, как минимум, нужно обладать определенной планкой силы. Неважно, насколько хорошим преподавателем может быть человек, да и сила рода тут не столь важна. Без личной силы слушать его никто не станет, а семьи аристократов не отдадут своих детей в место, которым управляет слабак. Да, есть множество иных требований на эту должность, кроме силы, но она – одно из основных. Впрочем, я привел вас сюда не для того, чтобы показать, какими сильными были ваши предки. Как думаете, что дает должность ректора, кроме уважения? Власть, без всяких сомнений, ответил я. Пусть весьма специфичную, но власть, именно. Вы это понимаете, в отличие от моего отца. Да, это не власть императора, который может приказать почти все что угодно. Ректор ограничен правилами, управляя студентами. Вот только все меняется, стоит человеку только выпуститься. Приказы меняются на просьбы. Просьбы, от которых невозможно отказаться. Вот попросит тебя ректор об услуге. Ты откажешь? Разумеется, нет. Ведь рано или поздно твоему ребенку тоже предстоит поступать туда. Более того, за несколько лет обучения ты банально привыкаешь, что слова профессора неоспоримы, а ректор еще главнее всех них. Это действует на подсознательном уровне. Да, вряд ли ты согласишься на убийство или что-то подобное, но более простые просьбы исполняются неукоснительно. И чем дольше человек работает на этой должности, тем больше становится вокруг его бывших учеников. Более того, они поднимаются все выше и выше. Пожалуй, ректор Академии магии вполне можно назвать вторым лицом в империи, хоть и неофициальным. И к чему вы ведете? Еще сильнее насторожился я. Все просто. Вы, как и ваши предки, вполне могли бы обрести эту власть, словно змей-искуситель, продолжил он. Не прямо сейчас, разумеется, но в будущем. И какова цена? Ничто в этом мире не дается просто так, еще раз обведя взглядом портреты предков, спросил я. О, все довольно просто. Нужно всего лишь поддержать меня. Как знаешь, я далеко не первый в очереди на престол. Хотя все могло бы быть совсем иначе, будь мой отец чуточку амбициознее. Ну да ладно, все ведь можно изменить. Тем более, что это в твоих личных интересах. Иначе я бы не стал говорить так прямо в первый же день знакомства. Я знаю, что у тебя есть некие смертельные разногласия с нынешним императором. Так что это в твоих же интересах. Все довольно просто. Но, разумеется, все случится не прямо сейчас. Мне нужно еще несколько лет, чтобы все подготовить. И тогда все изменится. Ты получишь все, что захочешь. Власть, деньги, девушек. Ну и я тоже получу то, что жажду. Все в выгоде. Чем не отличная сделка? Разумеется, его слова правдивы, но не совсем. Власть у ректора и вправду есть, но не столь сильная, как может показаться. Куда важнее личная сила. Она решает все вопросы. Именно из-за нее и исполняются все эти просьбы. Хотя фактор подсознания тоже не стоит отрицать. Есть куда как более интересные и влиятельные должности. Вот только они явно уже распределены между другими людьми. У меня не тот уровень сил, чтобы обещать подобное место или земли. Он ведь даже про княжество Валахии не заикнулся, а ведь этим предложением можно было куда вероятнее купить меня, чем местом ректора. А значит, оно уже обещано кому-то иному. Мне же осталось то, что не жалко. Хотя даже так, предложение очень даже вкусное. Больше ожиданий, но меньше желаемого. Хорош. Парень не так глуп, как может показаться на первый взгляд. Он вроде пятый в очереди на престол или четвертый. Я генеалогическое древо Романовых наизусть не помню. Но в любом случае очень недалеко. Если внезапно устроить несчастный случай для всей семьи, все может и получиться. Не знаю, что конкретно он от меня хочет. Может, просто ищет потенциально сильного союзника на будущее. А может, хочет использовать для того самого убийства правящей семьи. Да и обещанная награда велика. Хоть далеко не факт, что она будет выплачена. Это не столь важно. Вопрос лишь в том, выгодно ли это мне, и если честно, да, очень выгодно. Этот парень, похоже, не в курсе моей маленькой тайны происхождения. Знает лишь, что император хочет моей смерти. Иначе бы точно не стал обращаться ко мне. Тем лучше. Теперь нужно только решить, соглашаться ли на данное предложение. Даже огромная выгода может не перекрыть возможные риски. А заговор – это всегда риск. С одной стороны, это все еще может быть подставой. Загребут за участие в заговоре против императорской семьи и все. Там уже не отмажешься. Просто голову отрубит, и никто даже пискнуть не посмеет. Они будут в своем праве. С другой стороны, а что будет, если я откажусь? Думается мне, у меня появится новый враг, который захочет побыстрее устранить меня, пока я не рассказал о заговоре кому-то еще. Не то чтобы я боялся заводить новых врагов, но не уверен, что этот мне действительно нужен. Выгоды ведь от этого я никакой не получу, а вот если соглашусь, то вполне. Хм, какие гарантии, что от меня не избавиться, как только перестану быть нужным? Прямо задал вопрос я, смотря ему в глаза. Разумно. Вот только мне нет нужды это делать. Сильный маг, повязанный с тобой кровью, куда ценнее, чем его труп. Мне ведь потом еще страной править, а там очень нужны верные и сильные люди. Ты же явно будешь могучим магом. Уж в этом я уверен. Пусть даже последние поколения цепешие не блистали силой, но даже так, их продолжали опасаться. Далеко не всегда важна именно грубая сила, но с тобой, чувствую, слава кровавого рода может возродиться. Можешь считать это моим талантом. Я вижу возможный потенциал людей. Далеко не все, конечно, его реализуют в полной мере, но все же, твой потенциал просто зашкаливает. И я готов поставить на то, что ты его реализуешь. Почему так рано? Все равно ведь именно сейчас помочь тебе никак не смогу. Не мой уровень на данный момент, не обращая внимания на лесть, продолжил задавать свои вопросы, выведывая информацию и заодно снижая его бдительность. За это время мог бы приглядеться поближе, да и риски были бы ниже. Согласись я сразу, и это вызвало бы подозрения. А даже если он соврет, отвечая на мои вопросы, это уже не столь важно. А рисков никаких нет, усмехнулся он. Даже если ты внезапно сдашь меня императору, это ничего не изменит. Тебя уже приговорили к смерти. Так что у тебя лишь два пути. Либо бежать из страны, либо помочь мне. Иного не дано. Тем более, что прикрыть тебя мне вполне по силам. Как минимум эти самые несколько лет ты пережить сможешь. Ведь именно мне поручена организация твоего устранения. Эти слова прогремели словно приговор. И он не врал. Я это видел по глазам. Значит, с Батари тоже ты связывался? Да, конечно. Увы, я далеко не сразу понял, что ты мне можешь пригодиться. Так что уж прости. Батари я остановить уже не смогу. С ними разбирайся сам. Я вмешиваться не буду. Но оттянуть на несколько лет решение твоего вопроса с задействованием иных сил, вполне способен. Хорошо, я согласен. Оставалось мне лишь согласиться. Разумеется, лишь на словах. Стоит воспользоваться подвернувшейся возможностью. Мне это выгодно. Ну а когда все разрешится, стоит задуматься над устранением и него самого. Пока не устранили меня. Я ведь не знаю, насколько он информирован. Но сейчас отказываться от этого предложения было бы и вправду глупо. Подождем и посмотрим, что будет дальше. Прекрасно. Просто прекрасно, довольно улыбнулся он. Я знал, что цепеши меня не разочаруют. Я не столь глуп, как мои предшественники. Понимаю, что давить на вас нет смысла. А вот взаимная выгода куда лучше работает. Так что теперь можешь просто продолжать учиться и становиться сильнее. А уж я позабочусь обо всем остальном. На этом наш разговор как-то затих, и вскоре мы вернулись в общий зал. На людях парень тут же сделал вид, что сильно зол на меня. Впрочем, я от него не отставал. Пусть считают, что мы сильно поссорились. Незачем вызывать лишние подозрения. Хм, а мне только что пришла в голову странная мысль. А что если сегодняшняя дуэль была организована им? Еще один способ проверить меня. Помру, значит судьба. Нет, можно вербовать. Учитывая, что он сам признался, что отвечает за мое убийство. Это вполне реалистичный вариант. С этим хитрым змеем стоит держать ухо востро. Пусть на первый взгляд он вызывает доверие, но инстинкты просто вопили, что не стоит вестись на эту добродушную мордашку. Если надо будет, он с легкостью избавится от любого препятствия на своем пути. А я ведь чуть не поверил, что он действительно глуповат. Нет, все не так просто. Ты в порядке? Тут же обеспокоенно спросила у меня несколько голосов, едва я приблизился к своей группе. Да, в норме. Забейте. Давайте лучше наслаждаться сегодняшним вечером. Покачал головой, после чего тут же протянул руку Лизе. «Милая леди, не подарите ли мне этот танец?» «Конечно», — согласилась она. И мы закружили в этой безумной карусели из десятков пар. Все мысли потом. Передам всю информацию Инге и Григору, и уже вместе обдумаем, как лучше поступить в данной ситуации. Но, как мне кажется, действовал я правильно. Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Ну а дальше посмотрим, что принесет нам будущее. Будут ли это трудные времена или род цепеший восстанет из пепла с новой силой, дабы утопить своих врагов в реках крови, как это было и раньше.